Степан насупился. Петрушка моргал на старца, плохо понимая. «Парфиша, рыбонька, положи уголек в кадило, раздуй с молитовкой», — проговорил старец. Хроменький Парфирий снял кадило с деревянного гвоздя, заковылял к печи, раздул уголек в кедровой смоле, с лобызанием длани подал старцу. Нектарий, длинной рукой, едва не шаркая кадильницей по полу, начал со звяканьем дымить на мужиков и в лицо им, и сбоку, и обошел сзади, шепча, кланяясь. Передал кадило Парфирию, взяв из заременного пояса плетеную лествицу, хлестнул Степку по лицу больно, потом Петрушку по лицу. Мужики стали на колени. Он, шепча посинелыми губами, «Гордыня, гордыня окаянная!» Разгораясь, бил их по щекам. Бесноватый мужик вдруг заржал на всю избу, стал рвать цепь, кидаясь, как кобель. «Бей их! Бей, старичок! Выбивай беса!» Старец уморился, отошел, дышал тяжело. «Потом сами поймете, за что», — сказал, поперхав. «Идите со Иисусом!» Мужики осторожно вышли из кельи. Лунный свет помрачнел. За моленной избой, за черным лесом проступала заря. Сильно морозило. Мужики развели руками. «За что провинились? Почему? Что теперь делать?» «Ходили много, а ели мало», — проговорил Петрушка негромко. «Как у него теперь попросишь? Может, хлеба даст? Лучше ему не показываться. Пойдем так, опять, кентим. Белку убьем, поедим».